Глава 55. Выехав на дорогу, Маринка придержала коня, заставляя меня тоже замедлиться. Мужчины уехали вперед, а она заговорщически зашептала. «Колись, что было?» «Ничего», — бросила я в ответ, жалея, что не могу сейчас рассказать ей все. «Нас могут услышать». «Да ладно тебе, никто не услышит. А я ни за что не поверю, что у вас ничего не было. Вы такие влюбленные, что от вас за километр веет счастьем. Глаза так и светятся». «Он вчера догнал меня, и мы с ним немного полетали», — зашептала я так, чтобы не быть услышанной. «Были в горах, стали дурачиться. Ох, Маринка, он такой классный, веселый, озорной, а еще романтичный. С ним настолько хорошо, что не могу передать на словах». «Целовались?» — Маринка многозначительно дернула бровями. «Конечно, он так классно целуется, ты себе не представляешь. Он кружил меня на руках, мы смеялись, веселились, как дети, и катались в снегу. А потом он отнес нас на озеро, и мы плавали. Голышом. Я смущенно припомнила, что все же на мне оставались панталончики. А когда Страунг надел на меня свою рубашку, то на нем оставались штаны, поэтому исправилась. Вернее, почти голышом. У него такое тело, ты не представляешь. Обалденное, словно вылепленное скульптором. О, подруга! Да тебя развезло от любви. Ишь, как заговорила, вылепленная скульптором. Что-то не припоминаю, чтобы ты хоть о ком-то так отзывалась. Так я никого из мужчин прежде раздетым и не видела. Да разве? Справедливо упрекнула Маринка. И даже на пляже ни разу в жизни не была. Это она уже ехидничала. Была, согласилась я. Но такого, как он, не видела. Вот я и говорю, что ты влюбилась, подруга. Сама знаю. Поддакнула я. «Да и он влюблен». Она была проницательна до безобразия. «Это же хорошо», — откликнулась я. «Только ты почему-то печальна». Даже это не скрылось от нее. «Потому что он сказал, после нашей поездки сам отправится в замок, а мне надо вернуться к родителям». «Неожиданно», — закивала Маринка. «Чего это на него нашло?» «Сама не знаю. Только пусть не надеется, что так просто отвяжется от меня». Это правильный подход. Только с чего бы ему вдруг отказываться от любви? Я повела плечами. Это мне и самой было непонятно. Нас прервал дружный мужской смех. Наши парни весело что-то обсуждали. Потом Страунг рассказал о том, что когда окажемся в горах, то можно будет приручить пегасов и покататься на них. Не было похоже, что он собрался расставаться со мной. По крайней мере, сейчас все выглядело вполне оптимистично и с планами на будущее. Мы въехали в предгорье. Дорога пошла вверх. Лес стал менее буйный, и часто попадались громадные обломки скал, скатившиеся откуда-то сверху. Стали встречаться горные козлы, а над головами парили орлы. Вспомнились слова Высоцкого. «Лучше гор могут быть только горы». Эх, знал он толк в жизни. Мы с Гошей и Толиком отстали, засмотревшись на горных газелей. Маринка будто только этого и ждала. Пришпорила коня, догоняя Страунка. Я слишком хорошо знала ее, чтобы не понять, что она что-то затеяла. Но что? Позабыв о газелях, я поспешила за ней. «Вы богатый человек, лорд Страунг», — заговорила Маринка с упреком в голосе. «Алина из простой семьи, наивна и влюблена в вас. Возможно, для вас ее чувство лишь игра. Я бы не хотела, чтобы моя подруга страдала, если вы оставите ее. То, что сейчас вы оба можете воспринимать за любовь, может оказаться чем-то иным». «Если вы зайдете дальше, то она будет страдать. Я надеюсь на ваше благородство и на то, что вы не оставите ее с разбитым сердцем». Я чуть с лошади не упала. «Зачем она говорит это все? Никогда больше не буду рассказывать ей что-то сокровенное». «Леди Марина, вы неправильно все понимаете», — ответил он по-доброму, ничуть не обижаясь на нее за заступничество. «Я вовсе не богач, сирота. Мать даже не помню. А отец умер несколько лет назад. Есть брат и сестры, но брат чурается меня, а сестры живут в отдалении. Мое положение в замке зыбко, и я был бы счастлив всю свою жизнь провести где-то подальше от столицы вместе с леди Линой. Только, боюсь, ей такая жизнь не подойдет». «А вы предложите?» Маринка расхрабрилась. «Ишь ты, сватает меня». «Пока не могу». «А чего же? Сомневаетесь в своих чувствах?» «Отнюдь. Просто пока не время». «А когда оно наступит?» «Сложно ответить. Может, завтра, а может, никогда». «Никогда?» — ахнула Маринка. Я готов подарить леди Лине все счастье мира, но моя жизнь от меня не зависит. А вы пробовали жить независимо? Вот сейчас пробую. Видите, мы с вами путешествуем, и пока ничего не происходит. А что, разве что-то должно произойти? Пока не знаю. На мне лежит заклятие одиночества. Оттого никто никогда не мог войти в мою жизнь ни случайно, ни специально. Но вдруг из ниоткуда появилась леди Лина, и я подумал, что она может снять заклятие. То, что способно проходить сквозь стены, доступно изменить мою жизнь. «Надо же, как у вас все запутанно», — изумленно протянула Марина. А я, подслушивая их, чуть не свалилась с лошади от неожиданности. Заклятие одиночества. Так вот почему он один и рад бы жить с кем-то, но заклятие не дает быть счастливым. Пустившись в путешествие, он бросил вызов Року. Вдруг проклятие отступит, но он боится надеяться на лучшее. А я надеюсь, мы будем вместе, а иначе и быть не может.